На клочке очень ровно было написано: «Прощайте, Карев, благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке. Верт». Какой-то душный колпак опустился на голову Никиты. Он упал бы, но позади него у кровати в неподвижности лежал Верт. Полицейский, обернувшись, спросил: «Кто Карев?» «Я», — отозвался Никита. «Как это было?» — произнес сквозь зубы полицейский, бросая бумажку на стол. Виолончелист рассказал ему главное. Он слушал, не перебивая и блуждая взглядом по стенам. Верта он не замечал больше. «Ясно», — сказал он, когда рассказ был окончен. «Но ведь профессор был прав. Альтисты зарабатывают лучше скрипачей». Он недоуменно подергал маленьким пальцем струны скрипки, лежавшей тут же на столе, и спросил: «Это его?» «Квинта спустила», — добавил он, как будто ожидая комплимента. Ему никто не ответил. «Я пришлю людей», — сказал он, уходя. Спустя час на рассвете пришли люди. Это были рассыльные в красных фуражках, понурые существа, часами сосавшие трубки подле вокзалов и кафе. Они внесли прямоугольный длинный ящик с железными ручками, подняли Верта и попробовали уложить его в ящик. Но Верт вырос не по мерке. Тогда рассыльные согнули ему ноги. Они подсунули под сгибы колен крышку ящика ребром, и один из них навалился Верту на ступни. Ноги его сгибались медленно и туго. Он вошел в ящик, и посыльные в красных фуражках вынесли его на лестницу, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить квартирантов. Газовый рожок в комнате Верта еще горел, когда закрывали крышку ящика. Но утренний свет был уже силен и побеждал лампу. Эта борьба двух источников света отразилась на лице Верта бледно-сиреневым оттенком. Тень, упавшая от крышки, придала лицу землистость, и темнота ящика бесследно поглотила его. Глава пятая. О, если бы бесследно! Воображение наделено зрачками, из которых однажды виденное исчезает только со смертью или в безумии. Можно бежать из дома ранним утром, много раз кряду пройти по Прагесштрассе, купить и прочитать в кафе газету, зайти на вокзал, переменить полдюжины скамеек в тенистых кущах Бюргервизе, и все напрасно, напрасно и тщетно. Пустыми глазами будешь смотреть вслед белым легким платьем женщин, наводнивших кружевами, перьями, оборками полированную улицу. Пустым, как будто вылущенным взглядом, будешь следить за убегающим поездом. Неощутимо будешь пить всем тем же пустым взором тонущую в солнце зелень газонов и желтый покой листвы. Все-все пройдет мимо тебя, не тронув, не коснувшись средоточия чувств. Но с какой режущей болью вопьются зрачки в красные тульи фуражек около вокзала? Вон те, нет, вон эти. Понурые люди с красными головами, это они сгибали ноги Верта, подставив под них ребром крышку ящика. Они унесли Верта по лестнице, стараясь тише ступать, чтобы не потревожить жильцов. Как быстро отыскивают зрачки в громоздкой выставке «Универсала» то, что нужно отыскать, чего не отыскать нельзя. Дорожный портплед. На нем ремни чуть грубоватой желтой кожи. И вот еще быстрее, еще пронзительней, какой-то человек с лиловыми поджатыми губами. Он улыбается, он усмехается так сдержанно, так неподвижно. И снова статуя фонтана, на ней бледно-сиреневый отсвет, холодный, вдруг переходящий в серое землистое. Может быть, это тень качнувшегося дерева? Может быть, тень падающей крышки? Может быть, все вокруг окрашено в лиловый цвет? Посмотри на свои ногти. Разве когда-нибудь видел ты их фиолетовыми, почти серыми? Разве не струилась под ними кровь, пробиваясь сквозь белый роговой покров здоровой розовой краской? но это от прохлады.